Мари Ахамад, тех, кто страдает, ты привела меня к своему сыну. Когда воспитанный иезуитами, я свел свою любовь к Иисусу корианской ереси. Ты привела меня в Неваду, когда в США никто не хотел меня нанимать. Там ты открыла мой единственный сценарий для кино, на странице, где Филипп Твоби шагал по Португалии. Португалия открыла мне свои зеленые тропы, преодолев бюрократические барьеры. Ты помогла мне получить рабочую визу, 20 августа небом всем я здесь в Боснии. Вот у Соединенных Штатах я выехал из Филадельфии в 7 утра и прибыл в Ньюарк к 9. 20 претендентов стояли в очереди в своей спешке, и обогнал их. Справедливый человек меня осудил, но увидев меня, не заметил моей тревоги. А твое любящее присутствие — ничего страшного, сказал он, ослепленный. Осталось только утвердить в посольстве Нью-Йорка, сказал мне консул. Мой самолет улетал в 4. Я поспешил в 11 за своей машиной, которую завистливый коллега разбил. И я молился тебе, чтобы не потерять поездку. Ты открыла мне автострады и, не зная Нью-Йорка, привела меня в посольство в самом сердце Манхэттена. Тогда я молился тебе каждый день, нашел парковку на улице, где никто другой ее не находит, и увидел, как приближается женщина. Я боялся, как и много раз, отказа, но эта женщина улыбнулась и выслушала меня. Где находится посольство Португалии? Прямо в середине этого квартала, сказала она. Я вошел, было 12, и меня сразу приняли. Как странно, что сегодня нет работы, сказал служащий, ставя печать на мой колумбийский паспорт. Я тут же вышел в поисках туннеля Линкольна. Я боялся пробок, но улицы в тот четверг чудесным образом опустили в Нью-Йорке. Я въехал в туннель без единой машины рядом и взял свободные автострады. Ускорился, и ни один полицейский меня не остановил. В Филадельфии было 2:30, когда я сдал машину кредитора. Игнорируя нечестные соблазны. Ты опоздаешь на рейс, повторяли Асусена и Карали. Но в моей груди ты вселяла надежду, и я явился к стойке в 3:20. Тебе повезло, что рейс задержали. Я поднялся на борт и сел в первом ряду. На рассвете 21 августа Париж сиял.